Глава 9. Проснувшись, Тараборов обнаружил в кабинете Аринова. Впрочем, так и должно было быть. «Это ведь его каморка», — подумал Андрей. «А вот какого лешего я здесь заночевал?» Николай сидел у компьютера и просматривал новости. «Внизу что, ларек с макулатурой закрыли?» Страдальчески выдавил из себя Тараборов. «Чего?» «Да это я так, не обращай внимания». «А-а-а, пиво или аспирина?» Аринов с сочувствием посмотрел на Андрея. «И того, и другого, и можно без хлеба». «Хорошо погуляли?» «Не понял». «Я теперь на этих раков?» «Ну, нормальная, в принципе, реакция. А девчонка как?» «Девушка... Натали». «Ясно. Только смотри, слишком-то не задавайся. Я тут навел кое-какие справки, пока ты там в кабаке джигу отплясывал. Это Наталья, как бы точнее выразиться, агент для особых поручений у своего подлесных. Будь с ней начеку». «Агент для особых поручений у консультанта по особым вопросам. Хорошо, учту. Сколько времени?» 11:18. «Ох, ничего себе! Что случилось?» «А с чего ты взял, что что-то случилось?» «Ну что, мы в угадайку играть будем? Да я, как только тебя увидел, сразу понял, что-то произошло». Андрей страдальчески посмотрел на Аринова. «Когда ты меня увидел, на твоем лице было написано: где я? Кто я? Зачем я?» Аринов закинул ногу на ногу. «Ну, вообще-то ты прав. Кое-что случилось. Маклевич машина сбила». «Жива?» — Андрей вскочил с дивана. «Да жива, жива. Даже сотрясения мозга нет. Повезло. В самый последний момент успела отпрыгнуть. Просто перелетела через капот. Несколько ушибов, пара ссадин». Аринов почесал затылок. «Но мы с Петровичем посовещались маленько с утра. В общем, в официальной сводке решили указать, что она в тяжелом состоянии, в коме, в реанимации». «И зачем вы это сделали?» – удивился Тараборов. «Да видишь ли, похоже, это не случайность. Было бы понятно, если бы наезд совершил живой водитель. Но кар шел пустым под управлением робопилота. Ты когда-нибудь слышал, чтобы робот задавил пешехода?» Андрей покачал головой. «То-то и оно». «Вероятно, кто-то испугался, когда мы вызвали ее на допрос. Может, она знает больше, чем говорит?» Тараборов вопросительно посмотрел на Аринова. «Вот и мы с Петровичем так же подумали. Прикинь, ты ее допрашиваешь, потом она целый день безвылазно сидит в офисе, а стоит ей выйти за порог, ее пытаются угробить». «Слушай, а ведь и Хоменко...» — Андрей встревожился. Аринов отрицательно покачал головой. «Не, Вася вчера целый день по городу мотался, какие-то у него там дела были. Короче, если бы захотели, его бы 10 раз переехали. Либо он никому не нужен, либо Вася замешан», — закончил Тараборов за Николая. Андрей подошел к холодильнику и открыл его. «А где сейчас Маклевич? Вы ее спрятали?» Достав бутылку минеральной воды, Тараборов свернул крышку. «Ага, спрятали. У нее же дома», — улыбнулся Аринов. «Это как?» «Маклевич живет в корпоративном районе. Охрана там наша, СБшная. Подразделение внешнего контроля. Когда сотрудника нет дома, на центральный пульт выводится соответствующая информация. Танеев распорядился, ее хату втихаря заблокировали. Так что, если кто-то начнет интересоваться местонахождением Маклевич, он убедится, что в квартире ее точно нет. А в больничке мы запись сделали. Тоже по-тихому. и поставили пару девчат своих в регистратуру под видом сестер. Они посмотрят, кто будет про Анну спрашивать. Если наезд был подготовлен, такие наверняка найдутся. В реанимацию посетителей не пускают, поэтому мимо регистратуры они не прошмыгнут. А если они сразу полезут добивать Маклевич? Не, Андрюша. В логических умозаключениях я, конечно же, тебе не чита, но этот эпизод спланирован по методу обыкновенных бандитских разборок, и накатанную схему никто нарушать не станет. Так что если те, кто на нашу Анку наехал, решат довести дело до конца, они сначала наведаются в регистратуру. Постараются все разузнать. Кстати, дальше они могут и не пойти, мы там нагнали жути. Неблагоприятный прогноз, длительная кома, вероятность полной амнезии. Но по-любому всех, кто будет интересоваться Маклевич, мы зафиксируем и проверим. А как ей взаперти? Вы же, наверное, даже сеть там обрубили для правдоподобности. Книжки пусть читает. Я позаботился, чтобы она ни в чем не нуждалась. И потом, это же на пару-тройку дней максимум. Андрей кивнул. Ладно, про Маклевич ты рассказал. Что еще? Вот как это у тебя получается? Откуда ты знаешь, что есть что-то еще? Просто ты, дядя Коля, какой-то слишком загадочный сегодня. И загадочность твоя после рассказа про Маклевич только чуть преуменьшилась. От тебя ничего не скроешь, Николай подмигнул Андрею. Да, действительно, я кое-что нарыл. Пока ты вчера неизвестно где шалался и девок мял, я решил выполнить работу над ошибками. А если серьезно, пристыдил ты меня. Нет, в самом деле, пристыдил. Вот я и решил восполнить пробелы. «Ты это сейчас о чем вообще?» Андрей с легким подозрением посмотрел на крестного. «Да Яковлеве я, будь он трижды не ладен. Засела у меня в голове твоя предъява, что мы его в разработку не брали после взрыва». «Да это не предъява была, так, замечание». Андрей как-то неопределенно помахал рукой возле головы. «Ага, не предъява. Ну, не предъява, так не предъява». Но под Андреича я решил покопать, поднял все, что мог, и еще трошки сверх того. Поднял и понял. Понял, что нашего председателя НС давно пора канонизировать. В каком смысле? В таком, что анкета у Яковлева «Житие святых» не меньше, не больше, благочестив до зеленого поноса. Разве так бывает? «Нет, конечно. Походу, поработал кто-то над Яковлевской биографией». «Да кому это надо было?» «Хороший вопрос», — кивнул Аринов. «Но как на него ответить, если данных нет? Вот и решил я позвонить кое-кому из своих старых армейских товарищей». «Воинское братство навсегда?» «И как? Узнал что-нибудь интересное?» «Кое-что узнал». И сам обалдел от того, что узнал, потому как оказалось, что спрашивал я про Яковлева, а ответили мне. Что тебе ответили? Ты слышал про человека по фамилии Парфенович? Нет? Ну, конечно. Как бы ты узнал про Владимира Парфеновича? Вот возьмем нашего Храмова, он же Храмов. Правда, по матери, вернее, по деду. Храмовы — это же фамилия. Известная фамилия, аристократы. Но, тем не менее, наш Храмов все-таки Владимирович. Андрей с интересом посмотрел на Аринова. Ты хочешь сказать, что этот неизвестный мне Владимир Парфенович, таинственный отец нашего Храмова? Просто я вчера 2 часа проторчал в архиве отдела кадров, пытаясь выяснить подноготную Алексея. Все тщетно. Сведения только о матери и ее семье. Отец неизвестен. Так и есть. Но давай по порядку. В общем, решил я заняться Яковлевым. Начал, естественно, с нашего досье. На первый взгляд, полный порядок. 30 с лишним лет в корпорации, пользуется особым доверием высшего руководства. но почему-то мне его рабочая биография показалась какой-то прилизанной, что ли. Я попробовал проанализировать. Ни хрена. Данных вроде завались, но все они какие-то подчищенные, урезанные, кастрированные. Такое у меня сложилось впечатление. Аринов чуть прищурил левый глаз. Есть у меня один знакомый. Ныне весьма важная фигура в контрразведке. Мы с ним в хороших отношениях, но дело даже не в этом. Так уж вышло, что он мне должен. Длинная эта история, длинная и давняя. Мы оба тогда простыми летехами были, только-только из училища. И вот один раз он оступился. Вернее, сознательно свернул не туда. Потом одумался, попытался все исправить, но не смог, слишком уж крепко увяз. А мне удалось его вытащить. Что дальше? Служили вместе какое-то время, потом дорожки наши разошлись. Я ушел из армии, как ты знаешь, а он остался. Карьера у Димы, так зовут моего знакомца, поперла в гору. Я за ним присматривал одним глазком, просто из любопытства. Интересно мне было, как человек, чуть не ставший предателем родины, карабкается вверх по служебной лестнице. И вдруг, в какой-то момент, он пропал с моих радаров. Совсем, как в воду канул. Нет, если бы умер, я бы обязательно узнал. Покумекав немного, я пришел к выводу, что Дима, вероятнее всего, попал в струю. Так мы в армии говорили про тех, кому подфартило с карьерой. Причем особым образом. Короче, выбросил я Диму из головы и почти забыл о его существовании. Но вот как-то раз, одним прекрасным вечером, он сам ко мне заявился. Прямо домой. Посидели, выпили, по пьяной лавочке его на слезу прошибло. Разоткровенничался со мной. Сказал, что только недавно по-настоящему осознал, отчего я его тогда сберег. Ну да ладно, дело прошлое, но с тех пор он мне иногда помогает. Подкидывает кое-какую инфу по просьбе. У нас с ним для этого даже особый протокол разработан. Для соблюдения секретности. Часто я его не тревожу, сам понимаешь. Но вчера вот позвонил, объяснил проблему, сказал, что, вернее, кто меня интересует. Поздно вечером он скинул мне зашифрованный файл, я его посмотрел. Сначала бегло, потом внимательнее. Аринов глянул на Андрея. Как ты понял, я спрашивал у Димы про Яковлева Ивана Андреевича. Физика, сотрудника технологий. Оказалось, они его очень хорошо знают. У Андрея брови поползли вверх. Яковлевым интересуется контрразведка? Да, но есть нюанс. Яковлев интересует Димина ведомство не только сам по себе, сколько как контакт этого самого Парфеновича. Андреич и попал-то в поле зрения спецслужб из-за связи с ним. А где сейчас находится Парфенович? Чем он занимается? Арина вздохнул. В том-то и дело, что в настоящее время Парфенович считается то ли пропавшим без вести, то ли погибшим. Да хрен с ним, пропал и пропал. Нам с тобой интереснее другое. По данным контрразведки, после исчезновения Парфеновича Яковлев взял плотное шефство над его сыном. Но мы-то с тобой точно знаем, что у Яковлева был всего один протеже, и это наш Леша Храмов. Тараборов даже присвистнул. Получается, контрразведка могла следить не только за Яковлевым, но и за Храмовым? Аринов кивнул. Я думаю, она и следила, однако не забывай. Контрразведчиков в первую очередь интересовал Парфенович. Он для них главный фигурант. Остальные так, шелупонь подзаборная. Но ведь не для нас, Андрей посмотрел на Аринова. Ты на что намекаешь? На то, дядя Коля, что ты сам того не понимая, нашел недостающий кусочек мозаики. Это какой? Встрепенулся Аринов. Ну как же, этот Владимир Парфенович, его отец, он же ключ. А я все думал, как связаны между собой работа Храмова, авария в лаборатории и Яковлев. А теперь знаю. Парфенович, вот она, связь. Эх, нам бы узнать о нем побольше. Можешь еще раз позвонить своему контрразведчику? Аринов пожал плечами. А почему нет? В этот момент в кармане у Андрея прожужжал сигнал приема сообщения. Тараборов достал коммуникатор. «Получай бандерольку, выслал тебе на адрес Сашка», — высветилось на дисплее. «Что там?» — спросил Аринов. «Вундеркинд посылку прислал на мой домашний адрес». «Какую посылку? Настоящую по почте?» — удивился Николай. «Он что, помылу инфу скинуть не мог?» «Эх, плохо ты его знаешь, дядя Коля. Сашка физически не способен поступать, как обычный человек. У него мозги устроены по-другому». «На бекрень они у него, похоже, устроены. Что, прямо сейчас поедешь? Можешь подвезти?» «Спасибо, я монорельсом. Так быстрее получится. А ты давай», — Андрей ткнул крестного кулаком в плечо. «Давай, тряси свою контрразведку, тереби их, подгоняй. Время не терпит, чувствую события впереди». На Тараборова набросились, когда он подходил к двери своей квартиры. Забрав бандероль из персональной ячейки домового постамата, Андрей решил подняться к себе, чтобы немного отдохнуть и перекусить в спокойной обстановке. Часика полтора, по его расчетам, в запасе имелось. Сначала он не обратил никакого внимания на двух молодых людей, спускавшихся с верхнего этажа. Но когда замок, всегда работавший безотказно, не захотел принимать ключ, Андрей понял, что его пытаются взять в оборот. Вот тут-то и пригодились навыки рукопашного боя, которые с детства прививал ему крестный. Тараборов ловко увернулся от прямого удара в челюсть, что пытался нанести ему один из молодчиков, и тут же, используя инерцию своего тела, сильно легнул в живот другого. Громила присел на корточки и скорчился от боли. Первый парень частично потерял равновесие, когда его кулак пролетел мимо цели, и Андрей воспользовался этим. Он проскользнул у противника под локтем, а затем точным движением рубанул его ребром ладони по основанию бритого черепа. Паренек негромко икнул и плашмя рухнул на мозаичный бетон пола. Его товарищ, получивший удар ногой, все еще сидел с выпученными глазами и ловил ртом воздух. Андрей решил, что не стоит выяснять, настроены ли эти ребята достаточно серьезно, чтобы продолжить начатое, когда их состояние им это позволит. Подхватив с пола Сашкину посылку, он кинулся к выходу. Пообедать можно и в буфете.